Он из нагана с 20 шагов в пятак попадает. Ну, положим, к голове это не имеет отношения, усмехнулся Коля. Но в комплексе, так сказать, хорошо. А вот анализ ситуации у вас, Рудаков, полностью совпадает с моим. Хотя скажу сразу, дай бог, чтоб мы с вами ошиблись. Резко прозвенел входной звонок. Воронцов открыл. В зал вошел хмурый Виктор. Машина из управления пришла. Ограблен ювелирный магазин на Волхонке. Убит сторож и посторонний гражданин. Олег и Коля переглянулись. «Вот это да!» — протянул Воронцов. «Ложанулись мы. Крепко ложанулись». «Прошу впредь жаргонных слов не употреблять», — резко сказал Коля. «Вы оперативный работник, а не урка». «Товарищ Кондаков», — обратился он к Виктору, — «оставьте здесь наряд, все едем на Волхонку». Улицы Москвы были еще пусты, поэтому не пришлось включать сирену. Через 5 минут М-ка подрулила к ювелирному. Витрина магазина была совершенно цела, только пуста. В углу на черном обивочном бархате Коля заметил случайно уцелевшее золотое обручальное кольцо. Несмотря на ранний час, успела собраться изрядная толпа, и милиционеры теснили любопытных. У входа в магазин, лицом вниз, лежал сторож. У ворот, которые вели во двор, сидел, прислонившись спиной к стене, парень лет 25. Он был мертв. Виктор подошел к нему, заглянул в лицо и тут же вернулся обратно. «Агеев. Ясно, почему не позвонил, не пришел». Коля увидел врача-эксперта. «Причина смерти». Он повел головой в сторону убитого парня. «Заряд мелкой дроби», — сказал эксперт. «С расстояния 7-8 метров. Предполагаю, вот из этого ружья». Он протянул Коле одностволку. «Нашли во дворе», — козырнул пожилой лейтенант милиции. «Отпечатки пальцев сняли». «Вы участковый?» — спросил Коля. «Так точно». «Предвижу ваш вопрос, товарищ начальник. Рекомендую в первую очередь поговорить с дворником Хасановым. Доверенное лицо. Ручаюсь как за себя». «Спасибо». Коля вошел в магазин. Навстречу ему, заламывая короткие толстые руки, бросился мужчина лет 50 в белом чесучевом костюме и широкополой соломенной шляпе. Коля машинально посмотрел на его ноги и невольно усмехнулся. Белый костюм, совершенно ярко начищенные черные ботинки. «Здравствуйте», — трагическим шепотом проговорил мужчина. «Я директор, я несчастнейший человек. Пусть бы я лучше умер вчера, чем видеть такое сегодня. Ужас! Я погиб. Я навеки опорочен в глазах руководства. Какой убыток! Какой кошмарный ущерб!» Он провел рукой по сейфу, который был похож на варварски вскрытую консервную банку. «И наш сторож, и прохожий, совсем еще молодой человек. Его-то за что, Господи!» «Что украдено?» — спросил Коля. «Все». Директор широким жестом обвел магазин. «До последнего колечка. Последнее на витрине. Пойдемте к вам в кабинет. Я работник милиции Кондратьев». «Смирнов», — растерянно протянул руку директор. «Ах, какое несчастье! Какое несчастье! Золото! Так сказать, овеществленный труд тысяч людей!» Он сел в кресло и нервно забарабанил короткими пальчиками по стеклу. «Почему на вас черные ботинки?» — вдруг спросил Коля. Растерялся Смирнов. «Дело в том, что белых у меня только одна пара, и я их испачкал, а вычистить не успел». «Послушайте, почему вы об этом?» «Просто так», — перебил его Коля. «Сумма похищенного, то есть украденного», — тонко улыбнулся Смирнов. «Вы ведь эти два понятия четко разделяете, я знаю. Похищено — значит свои, украдено — посторонние. Так вот, украдено на 600 тысяч рублей, не менее. У меня посидели последние волосы. Все выгребли мерзавцы, все подчистую. Комиссия уже заседает. Список и приметы вещей мы вам пришлем. Кошмар. Вещей нет, одни приметы». «Почему вы думаете, что нам понадобятся приметы?» «Детективы и мы читаем», — усмехнулся директор. «Как же вы их искать станете? На толкучках, барахолках, у подозрительных лиц?» И все давно по карманам рассовали, варье проклятое».